Глава 32. Офис давно опустел. За окном темнело. Фонари во дворе еще не зажглись, и мир за стеклом казался размытым. Ноябрь подходил к концу, и город словно готовился к зиме. Затихал, съеживался. Я сидела за столом, заваленным документами. Счета, накладные, договоры. И пыталась сосредоточиться на цифрах, но мысли разбегались. Все время возвращалась к разговору со следователем, который состоялся 2 дня назад. «Дело движется», — сказал он. «Показания Ратмановой очень ценные. Думаю, до суда недолго». «До суда недолго. Андрей сядет. Мой муж, бывший муж, окажется в тюрьме. Отец моего ребенка». Я гнала от себя эти мысли, но они возвращались снова и снова, как назойливые мухи. Телефон завибрировал на столе, и я вздрогнула от неожиданности. Незнакомый номер высветился на экране. Обычно я не беру такие звонки. Слишком много спама, рекламы, предложений, что купить. Но в этот вечер что-то заставило меня нажать на зеленую кнопку. Может быть, усталость, а может быть, предчувствие. «Ольга Михайловна?» Голос был мужской, незнакомый, с легкой хрипотцой, как у человека, который много курит. «Меня зовут Владимир Игоревич Кравцов. Я адвокат Андрея Викторовича». Сердце пропустило удар, потом застучало быстрее, громче, так что я почувствовала пульс в висках. «Слушаю вас. Мой доверитель хотел бы обсудить возможность урегулирования ситуации мирным путем». «Мирным путем». Слова повисли в воздухе, странные, почти абсурдные. После всего, что он сделал. Обзвонил клиентов, заморозил счета, попытался отобрать компанию и украл миллионы. Теперь он хочет мира? «Я не уполномочена вести такие переговоры», — сказала я. «Свяжитесь с моим адвокатом». Уже связались. Екатерина Сергеевна согласилась на встречу. «Завтра в 2 часа. В офисе». Он помолчал. «Мы просто хотели, чтобы вы тоже присутствовали». Я хотела отказаться, но что-то удержало меня. Любопытство? Желание посмотреть ему в глаза? Или просто понимание, что рано или поздно этот разговор все равно состоится? И лучше пусть это будет раньше. «Хорошо», — сказала я. «Завтра в 2». Положила трубку и долго сидела неподвижно, глядя на черный экран телефона. За окном наконец-то зажглись фонари, и двор внизу светился желтым неровным светом. Где-то вдалеке проехала машина, мелькнули красные огни стоп-сигналов. «Он хочет договориться. Это значит, что он боится, что понимает, уголовное дело — это не гражданский иск, который можно затянуть апелляциями. Это реальный срок. Камера, тюремная роба, свидание через стекло». Я попыталась представить Андрея в тюрьме и не смогла. Человек, который всегда носил дорогие костюмы, который не мог выйти из дома без геля для волос и хорошего парфюма, который морщился от запаха общественного транспорта, в камере на 20 человек, в очереди на баланду и в душе без перегородок? Что-то похожее на злорадство шевельнулось внутри. Я тут же подавила его, устыдившись. Екатерине Сергеевне я позвонила из машины, уже выезжая с парковки. «Да, мне звонил его адвокат», — подтвердила она. «Кравцов. Я его знаю, он из тех, кто берется за скользкие дела. Хотят встретиться и обсудить условия». «Какие условия?» «Пока точно не знаю, но догадываюсь». Она помолчала, и я слышала, как на том конце шелестят бумаги. «Ольга, вы понимаете, что это значит? Он готов торговаться. А торгуются только те, кому есть что терять». «Есть что терять. Свободу, репутацию и будущее». «Что вы мне посоветуете?» «Пока ничего. Послушаем, что они предложат, а потом решим». В ту ночь я почти не спала. Лежала в темноте, слушая, как за стеной посапывает Лиза, как скрипит старый дом, как ветер шуршит ветками за окном. Я думала об Андрее. О том, как мы познакомились. О том, как он делал мне предложение. О том, как он был счастлив, когда родилась Лиза, прижимая к груди крошечный сверток. Был ли этот же человек, который потом годами воровал у меня? Который завел любовницу? Который обзванивал клиентов, чтобы уничтожить мой бизнес? Или это были 2 разных человека? И тот, который первый, давно умер, а я этого не заметила? Я повернулась на другой бок, уткнулась лицом в подушку, В голове крутились обрывки воспоминаний, перемешанные с тревогой о завтрашнем дне. Что он скажет? Как будет себя вести? Будет извиняться или снова нападать? Обвинять или изворачиваться? И главное, а чего хочу я сама? Этот вопрос не давал мне покоя. Я ворочалась, вставала попить воды, снова ложилась, и вопрос возвращался настойчивый, как зубная боль. Чего же я хочу? Денег? Да, деньги нужны. 18 миллионов — это будущее Лизы. Это подушка безопасности. Это годы спокойной жизни. Компанию? Она и так моя. Справедливости? Я замерла, глядя в потолок. Справедливость. Странное слово. Что же это вообще значит, справедливость? Чтобы он сидел в тюрьме? Чтобы страдал так же, как страдала я? Чтобы понял, каково это, когда твоя жизнь рушится, и ты ничего не можешь сделать? Станет ли мне легче, если он сядет? Я не знала. И от этого незнания мне было тошно. Под утро я все-таки задремала тяжелым вязким сном без сновидений. Проснулась от будильника с головной болью и ощущением, что не спала и вовсе. Половину дня я провела в офисе, разбирая бесконечные дела и невольно удивляясь, что уже втянулась в этот ритм и что мне нравится такая работа. В 13 часов, сообщив сотрудникам, что уезжаю, я поехала к адвокату. В кабинете Екатерины Сергеевны уже сидели двое мужчин. Андрей выглядел плохо. Это было первое, что я заметила. Он, казалось, похудел, осунулся, скулы заострились, а под глазами залегли тени. Рядом сидел, видимо, адвокат Кравцов, невысокий, лысеющий, с маленькими глазками и влажными губами. На коленях он держал толстую папку. Итак, Екатерина Сергеевна открыла блокнот и положила рядом ручку. Голос ее был ровным, деловым, и я позавидовала этому спокойствию. «Вы просили о встрече. Слушаем». Кравцов откашлялся, поправил папку на коленях. «Мой доверитель понимает, что сложившаяся ситуация непростая для всех сторон». Он сделал паузу и обвел нас взглядом, как будто ожидал реакции. «Он готов обсудить возможность урегулирования, которое устроило бы всех». «Конкретнее», — сказала Екатерина Сергеевна. «Конкретнее», — адвокат покосился на Андрея, и тот едва заметно кивнул. «Мой доверитель готов вернуть все средства, которые были выведены из компании. Всю сумму, установленную аудитом. 18 300 000 рублей. А также передать свою долю в уставном капитале Ольге Михайловне. 25% безвозмездно». Я слушала и чувствовала, как немеют пальцы, как звенит в ушах. «Он готов вернуть все? Деньги? Долю? Все, что украл за 6 лет? В обмен на что?» Спросила Екатерина Сергеевна, и ее голос был ровным, по-прежнему бесстрастным, как будто шла речь о покупке канцелярских товаров. «В обмен на отзыв заявления о мошенничестве». «Вот оно! Я знала, что это будет с той самой минуты, как услышала слово «урегулирование», но все равно почувствовала, как внутри что-то оборвалось или, наоборот, натянулось до предела, готовое лопнуть». «То есть?» Екатерина Сергеевна чуть наклонила голову. «Ваш доверитель предлагает купить освобождение от уголовной ответственности». «Мы предлагаем компромисс». Кравцов улыбнулся, но улыбка не достигла глаз. Остановилась где-то на уровне губ. «Который позволит всем выйти из этой истории с минимальными потерями. Ольга Михайловна получает полную компенсацию. Мой доверитель избегает судимости. Все счастливы». «Минимальными потерями?» Я услышала свой голос и удивилась тому, как он звучит низко, хрипло, совсем не похоже на меня обычную. 6 лет он воровал у меня, у нашей дочери. Разрушил семью, пытался уничтожить бизнес и теперь говорит о минимальных потерях?» Я чувствовала, как горят щеки, как сжимаются кулаки и заставила себя разжать пальцы, положить руки на подлокотники. «Спокойно, только спокойно». Андрей, наконец, посмотрел на меня. Наши глаза встретились, и я увидела в его взгляде не раскаяние, не стыд, а злость. Глухую темную злость. И обиду, как у ребенка, которого поймали за руку в банке с вареньем и теперь заставляют извиняться. «Ольга!» Он заговорил, и от звука его голоса меня передернуло, как от скрипа железа по стеклу. «Давай не будем делать вид, что ты святая! Ты тоже не подарок, ты, Андрей!» Его адвокат положил руку ему на локоть, и голос его стал предупреждающим. «Нет, пусть послушает!» Он дернул рукой, сбрасывая прикосновение. Глаза его блестели, а на скулах выступили красные пятна. 6 лет я тащил на себе эту чертову компанию. Работал днями и ночами, пока ты сидела дома и играла в счастливую семью. Я строил бизнес, а ты? Что ты делала? Считала чужие копейки в своей бухгалтерии, варила борщи, водила ребенка на танцы. И теперь ты изображаешь из себя жертву. Я сидела неподвижно, чувствуя, как кровь приливает к лицу, как стучит в висках. Руки сжались в кулаки, а ногти впились в ладони. «Это я вложила деньги», — сказала я, и голос мой был тихим, но каким-то чужим, острым. «Все, что у меня было. А ты их украл». «Украл?» Он рассмеялся, и смех этот был страшным, каким-то натреснутым. «Я их заработал. Каждый рубль. Каждый рубль, который прошел через эту фирму, я заработал его своим горбом, своими нервами, своим здоровьем. А ты, Андрей...» Кравцов повысил голос, и Андрей осекся, как будто его выключили. Адвокат повернулся к нам с Екатериной Сергеевной, и на лице его было выражение профессионального сожаления. «Прошу прощения, нервы. Мы все немного на взводе». В кабинете повисла тяжелая, липкая тишина. Я смотрела на Андрея, на этого чужого человека, и пыталась найти в нем хоть что-то от того, кого я когда-то любила. Кто обещал быть рядом и в горе, и в радости. И не находила. «Давайте вернемся к делу!» Кравцов снова надел свою улыбку как маску. «Условия, которые мы предлагаем, весьма щедрые. Полный возврат средств плюс доля в компании — это больше, чем Ольга Михайловна получит, если дело дойдет до суда». «Откуда такая уверенность?» — спросила Екатерина Сергеевна. «Но судебные процессы — вещь непредсказуемая. Даже с хорошей доказательной базой. Даже с показаниями свидетелей». Он сделал паузу, и я поняла, что он намекает на Ратманову. «Свидетели могут изменить показания. Документы могут потеряться. Всякое случается. А здесь гарантированный результат. Деньги на счет, документы на долю, все расходятся удовлетворенные». «Не все», — сказала я. Он посмотрел на меня, приподняв брови. «Простите? Не все будут удовлетворены. Я не буду». Андрей дернулся, как от удара. «Ольга», — начал было он, — «нам нужно время», — перебила Екатерина Сергеевна. «Мы рассмотрим ваше предложение и дадим ответ». Кравцов нахмурился. «Сколько времени?» «Неделя». «Неделя — это много, дело движется каждый день на счету». «Неделя», — повторила твердо Екатерина Сергеевна. «Или мы прекращаем разговор прямо сейчас». Они переглянулись, адвокат и клиент. Андрей был бледен, на лбу выступила испарина, он едва заметно кивнул. «Хорошо», — сказал Кравцов. — «Неделя». Они ушли, и я еще долго сидела в кресле, не в силах пошевелиться. Тело казалось чужим, тяжелым, как будто его налили свинцом. — Ну что? — Екатерина Сергеевна отложила блокнот. — Что думаете? — Не знаю, — честно ответила я. — Я правда не знаю. Она встала, подошла к окну, посмотрела на улицу. Свет падал на ее лицо, высвечивая морщинки у глаз, седые пряди в темных волосах. «Давайте рассуждать логически», — сказала она, не оборачиваясь. «Если принимаете сделку, получаете деньги и долю. Андрей остается на свободе. Если не принимаете, дело идет в суд, он получает срок, но деньги вы можете не увидеть. Или увидеть через много лет после всех апелляций и исполнительных производств. То есть вы советуете согласиться?» «Я излагаю факты», — она обернулась. «Решение за вами, Ольга». «Только за вами». Я вышла от Екатерины Сергеевны и долго бродила по улицам, не разбирая дороги. Ноги сами меня несли куда-то. Мимо магазинов с яркими витринами, мимо кафе, из которых тянуло кофе, мимо людей, спешащих по своим делам. Начал накрапывать мелкий дождь. Капли оседали на волосах, на плечах, стекали по лицу, а я не замечала. Просто шла и думала. «Взять деньги и отпустить его». «Отказаться? И смотреть, как он садится?» Я думала о Лизе. Как она будет расти, зная, что ее отец в тюрьме? Как будет отвечать на вопросы подружек, а где твой папа? Как, может быть, будет ездить к нему на свидание в казенное здание за колючей проволокой через металлоискатели и проверки? Или не будет? Может, она его возненавидит? Может, никогда не простит ни его, ни меня? Я думала и о себе, о горячей темной злости, похожей на уголь, тлеющей под слоем пепла, которая жила внутри меня все это время. О желании увидеть, как он страдает, как платит за все. О том, станет ли мне легче, если его посадят. Я думала и об Андрее, о том человеке, которого я когда-то любила. Я остановилась посреди тротуара, и какой-то прохожий чертыхнулся, обходя меня. Дождь усилился, барабанил по крышам машин, по зонтикам, по моей непокрытой голове. Ненавижу ли я его? Наверное. Или нет? Или уже не знаю. Чувства перемешались, спутались, превратились в клубок, который невозможно распутать. Домой я вернулась мокрая, замерзшая, с трясущимися руками. Мама охнула, увидев меня, потащила в ванну и сунула сухое полотенце. «Господи, ты что, под дождем гуляла? Заболеть хочешь?» Я не ответила. Просто стояла, вытирая волосы, и смотрела на свое отражение в зеркале. Лицо бледное, темные круги под глазами, мокрые пряди, прилипшие к щекам. Незнакомая женщина. Чужая. Вечером, когда Лиза уснула, я сидела на кухне с мамой. Чай остывал в чашке. За окном шумел дождь. «Как прошло?» — спросила мама. «Он хочет откупиться. Вернуть деньги в обмен на свободу». Она молчала и ждала. «Я не знаю, что делать», — сказала я. «Не знаю, мам. Если соглашусь, он уйдет безнаказанным. А если откажусь, Лиза вырастет с отцом в тюрьме». Мама протянула руку и накрыла мою. «А ты? Ты чего хочешь?» Я подняла на нее глаза. «Чего хочу я? Я хочу, чтобы все это закончилось. Хочу проснуться однажды утром и не думать о нем. Не вспоминать, не чувствовать эту...» Я сжала кулак. «Эту тяжесть внутри». «Это пройдет», — сказала мама тихо. «Со временем пройдет. Какое бы решение ты ни приняла». «Ты уверена?» Она помолчала. «Нет, но я верю в это». «И в тебя верю». Я лежала без сна и смотрела в потолок. За окном шумел дождь, и этот звук был почти успокаивающим. Ровный, монотонный, как белый шум. Неделя. У меня есть неделя, чтобы решить. Деньги или справедливость. Практичность или принципы. Прошлое или будущее.